Сура 52. Гора. Во имя милосердного, милостивого Бога. Клянусь я горой, и к другому затем повернусь. На свитке раскрытом, начертанной книгой клянусь. И домом живых, и высокою кровлей клянусь. И морем кипящим, и бурным поклясться берусь. Быть каре Господней, и нет отстранителя тут, когда заколеблется небо, и горы пойдут. Кто нынче в обмане винит, не имея стыда, им горе грядущее в час неотвратной суда. Они, кто забаву находят в пустой болтовне, толкаемы взашей окажутся в адском огне. Вы ложью считали то пламя и сказкой молвы, оно колдовство ли? Уже ли не видите вы? Горите же в нем, а терпеть, не терпеть, все равно. За все совершенное вам воздаяние дано. Кто Бога боялся, в садах наслаждениях живут, и Божий их дар веселит, этот райский приют. Их Божья рука от мучений гиенны спасла. Вкушайте воздравие за ваши благие дела. Покоясь на ложах, стоящих рядами вокруг, мы к вам приведем чернооких и нежных подруг. Для праведных душ, за которыми дети пошли, мы сделаем так, чтобы дети их снова нашли. Мы им не убавим из прошлых заслуг ничего. Что в жизни стяжал человек, он заложник того. Плодами и мясом их щедро попочуем всех, и движется кубок меж ними, отсутствует грех. И юные слуги привеченных в райской сени обходят почтительно, словно бы жемчуг они. У праведных толки идут разговоры меж них. Мы все беспокоились раньше о семьях своих. Но милостью Господа всяк от Самума спасен. К нему мы взывали. Поистине милостив он. Напомни же людям, ведь Богом хранимый своим не ты, прорицатель для робких, не ты одержим. Когда же они стихотворцем тебя назовут и скажут, судьбы для тебя изменившиеся ждут, скажи: поджидайте, и мной ожидаем приход. То сны им велят, или это заблудший народ. Иль молвят, он выдумал Бога, лжецам не перечь. Коль правы, да скажут подобную сказанной речь. Творцы ли они? Из пустого ли создали их? Земля, небеса ли построены кем-то из них? Быть может, у них от хранилищ Господних ключи? А может быть, правят везде их умы и мечи? Иль тайное ухо вбирает на лестнице весть, пускай подтвердит, что желание подслушивать есть. Затем ли себя превозносите выше цены, что дочери будто у Бога, а ваши сыны? Их спросишь о плате, но нет у них счета долгам. Иль есть у них тайна и запись ее по углам. Иль хитрости жаждут, чего не дождешься от них. Но хитростью новые лжецов поразили самих. У них божество, а не Бог. Да восславится Бог! Того он превыше, что ставят к нему на порог. Промолвят, увидя, как падают клочья небес. Родным облака невелику смущение вес. Оставь их, пока не увидят у грешных глаза великого срока, когда их повергнет гроза, когда ничего не добудут коварством своим, когда не отыщутся в мире помощники им. Еще и другое возмездие обидчиков ждет, но большая часть их не знает, что это придет. Мы видим тебя. Приговоры Господни терпи. Хвалением Бога поутру себя укрепи, в полуночь восславь, не щадя человеческих сил, и снова хвали при закате небесных светил.